По пути в Килройш. Сентябрь тысячного года. Фоула. Моя лошадь неспешно брела по грунтовой тропе вдоль реки Шаннон. Мы направлялись на юг, к лагерю корабелов в Килройше, и до конца путешествия оставался всего один день. Наш отряд двигался медленнее, чем мы задумывали изначально, и Мурха настоял на том, чтобы его плотники и корабелы Ситрика в первый же день поехали вперед. Строительство кораблей должно было начаться как можно скорее, но Мурха быстро осознал, что Тарлах и Броккон не способны выдерживать заданный им ритм. Ситрик, Фальк и Колгу предпочли остаться с Мурхой. Я подозревала, что Ситрик сделал это из чувства долга, нежели из искреннего желания. Это путешествие казалось мне долгим, но не слишком утомительным. Время от времени я замечала, как над нами кружит Шенна. Я радовалась, что Ворон более не наблюдает за мной каждый день и каждую ночь, но меня продолжало тревожить осознание, что он мог вернуться в любой миг. Мы с Лукрецией, Марией и Фелицией тоже остались в медленной части отряда и сегодня ехали бок о бок. Сестры болтали друг с другом, то и дело поглядывая на Колгу, который ехал впереди с Мурхой, Тарлахом, Брокконом и остальными. Время от времени юноша оборачивался на девушек с улыбкой до ушей, и те принимались хихикать, но если Фелиция вскоре отвлекалась на что-то иное, то Мария не сводила с него глаз еще очень долго. Лукреция молча смотрела себе под ноги невидящим печальным взглядом. Иногда она говорила с дочерями или отвечала на мои вопросы, но большую часть времени ее занимали собственные мысли. Когда Лукреция позволяла им захлестнуть ее с головой, ее улыбка исчезала, а в уголках глаз проступали слезы. Я надеялась, что здесь, вдали от Ульфа, вместе с Марией и Фелицией, она почувствует себя лучше, но с тех пор, как мы покинули Киллало, ее настроение только пошло на спад. «Хочешь медового хлеба, Лукреция?» Я похлопала по седельной сумке, в которой лежала буханка, испеченная мною минувшим утром. Нескромно скажу, что получилось сущее объедение. Подруга подняла голову и протянула руку. «Объедение, говоришь? Посмотрим, оправдаются ли мои ожидания». Я вручила Лукреции ломоть и с интересом проследила за ней. Подруга одобряюще хмыкнула и улыбнулась, вытирая крошки с губ изящными руками. Я заметила, как дрожат ее пальцы. Чтобы дочери Лукреции меня не услышали, я подвела лошадь поближе к ней и спросила. «Не желаешь поделиться, что тебя так тревожит?» Лукреция помотала головой. «Дело в Ситрике или Фальке? Ты от них тоже натерпелась?» «Нет, Ситрик в те годы был еще маленьким, а с Фальком я и вовсе не знакома». Она покрепче вцепилась в удила. «Значит, речь о Марии и Колгу?» Лукреция вздохнула, заметно поникнув. «Перед тем, как мы уехали из Киллало, он попросил ее руки, и я дала согласие. Он хороший парень, и я за них рада. А еще рада, что Мария сама выбрала мужа. Я всегда на это надеялась». Она невесело улыбнулась. «Но перед тем, как Колгу сделает предложение самой Марии, с ней хочет встретиться его мать». «А Мария об этом знает?» Я взглянула на ее старшую дочь, которая продолжала безмятежно болтать с сестрой, широко улыбаясь. Лукреция кивнула. «Да, она ждет, не дождется этой встречи. Полагаю, я должна радоваться, что это вообще случится. У меня-то самой не было возможности». Она умолкла и снова нахмурилась, покосившись на Ситрика и Фалька. «Она ведь уедет не слишком далеко», — заметила я, пытаясь угадать, что терзает подругу. «И будет навещать вас, когда...» «Дело не в этом». По щеке Лукреции скатилась слеза. «Семья Колгу живет на побережье. Если викинги или другие кланы снова начнут устраивать набеги, первым делом пострадают именно они. Враги поднимутся вверх по реке и перебьют их всех». «Нам нужно верить, что в Ирландии установился долгий мир». Я указала на Мурху и Ситрика, которые ехали бок о бок чуть впереди. если они сдержат слово, то Мария, Фелиция, да и Брокон тоже познают мирные дни. Лукреция взглянула сначала на Колгу, а затем на дочерей и поджала губы. Смахнув слезы со щек, она сделала глубокий вдох и улыбнулась. «Так, девочки, над чем это мы смеемся? Ну-ка, рассказывайте». «Мам, Колгу строит Марии глазки и думает, что я не замечаю», — хихикнула Фелиция. «Я его уже поймала, может, и у тебя получится». Сестры вновь зашлись громким смехом, когда Колгу обернулся к ним и картинно подмигнул Марии. На сей раз к дочерям присоединилась и Лукреция. Я чувствовала, что смеялась она не слишком искренне, но не собиралась и дальше терзать ее расспросами. Ей нужно было передохнуть от бесконечных тревог и забот, и общение с детьми способствовало этому лучше всего. «Мам!» — вскричала Фелиция. «А Мария сказала мне, что Колгу даже красивее, чем...» Старшая сестра тут же хлопнула ее по ноге. «Ну-ка, цыц, ничего я не говорила». Фелиция расхохоталась еще сильнее. Когда и Лукреция засмеялась вместе с дочерью, Мария возмущенно уставилась на мать, округлив глаза. «Мам, скажи ей, чтобы она меня не позорила». «Ладно, Фелиция, достаточно», — укорила девочку Лукреция. «А сама ты храпишь, как поросенок», — пробормотала Мария вполголоса. Фелиция аж рот приоткрыла, а затем ее губы растянулись в шаловливой ухмылке. «Красивее, чем летняя ут!» На этом месте Мария изо всех сил ударила Фелицию по бедру. Та жалобно простонала, продолжая хихикать, и принялась отбиваться от сестры, но той все же удалось нанести ей еще один удар. На сей раз Лукреция звонко расхохоталась от всей души, да и я не смогла удержаться. Фелиция смеялась слишком уж заразительно. Даже Мария невольно улыбнулась. Колгу, Брокон и Тарлах остановились чуть впереди и развернули лошадей к нам, гадая, что происходит. «Чего смеетесь?» — вопросил Тарлах. «Не твое дело», — ответила Мария, и мальчик нахмурился. «Вот твой сегодняшний урок, сынок», — заметил Мурха, который тоже решил нас подождать. «Когда речь заходит о секретах, терпение превыше всего». Когда мы поравнялись с мужчинами, Мария потрепала Тарлаха по макушке. «Не хочешь сегодня поехать с нами? Готова поспорить? С Охой, Колгу, Ситриком и Фальком и вполовину не так весело». Тарлах перестал хмуриться и уставился на Марию, в кои-то веки лишившись дара речи. Я прекрасно понимала, отчего. Старшая дочь Лукреции выглядела просто великолепно. Ни один мужчина не сумел бы устоять перед ее очаровательной улыбкой, длинными черными кудрями и тонкими чертами лица. Впрочем, Мария уже нашла своего желанного мужчину. Колгу души в ней не чаял, и это было видно каждому. Пусть даже жизнь смертных была короткой и хрупкой, я знала, что они принесут друг другу немало радости в отведенные им дни. Ифа всегда хотела выйти замуж. Ей бы прекрасно подошел такой мужчина, как Колгу. «Когда-нибудь бывало так далеко на юге?» — спросил Мурха, поравнявшись со мной. Да чего же странно, что он задал этот вопрос именно сейчас, когда я вспоминала Ифу. Да, однажды я оказалась здесь. Моей дочери в те годы было столько же, сколько сейчас в Фелиции. Выдался прекрасный день, и мы с Томасом и Ифой замечательно проводили его вместе. Но затем наша дочь улыбнулась смертному мужчине, который рыбачил в реке, а тот улыбнулся в ответ. Тогда-то все и началось. Тогда-то Томас и перестал выпускать ее из крепости. «О чем думаешь? Или это секрет?» «Ни о чем я не думаю». «Неправда». Я покосилась на Мурху. Здесь он был прав. Я попыталась придумать подходящий ответ. О Марии и Колгу, о Лукреции, о Броконе. Но у меня не поворачивался язык снова ему лгать. Я вспоминала о дочери. Она любила купаться в реках. «О таком приятно вспоминать», — осторожно заметил он. Он не расспрашивал меня о дочери с тех самых пор, как я рассказала о ней после битвы при Гленмаме. Я была ему за это благодарна. Хорошо она плавала? Хорошо. Тогда, быть может, она сумела бы искупаться и в том месте, куда мы держим путь. Оно покоряется лишь немногим, самым умелым пловцам. В устье Шанон сильное течение, а во время прилива там бушуют свирепые морские волны. И тем не менее, там очень красиво. «Да, я слышала», — ответила я. «Колгу рассказывал нам об этом вчера вечером». Мурха широко ухмыльнулся. Его волосы трепал ветер, а солнце согревало его лицо, и он выглядел умиротворенным и довольным жизнью. С тех пор, как мы впервые встретились 5 лет назад, едва заметные морщинки в уголках его глаз и на лбу стали чуть глубже, но сегодня, когда он поднял лицо навстречу солнцу, они исчезли без следа. «Само собой, все люди считают родной край самым красивым местом на свете, но должен признать, правда на стороне Колгу. Кейл-Ройш — чудесное место». «Ты часто там бывал?» Мурха кивнул с печальной улыбкой. «Ойнфен была родом из клана О'Фидженси». «Ах, да, его жена». Должно быть, эти воспоминания оставляли в его мыслях как горький, так и сладкий привкус. Не желая, чтобы его захватила печаль, я быстро ответила. «Расскажи мне про Кил-Ройш. Что же там такого красивого?» «Река расширяется и встречается с морем, а мирные леса и поля уступают место дикой природе. Там пролегает граница между спокойствием и безумием. Устье реки усеяно островками. Когда мы с Ойнфен сыграли свадьбу, я какое-то время прожил в Кил-Ройше и каждый день плавал до самого дальнего острова. Как-то раз поднялась страшная буря. Волны вздымались так высоко, что почти проглатывали остров целиком, разбиваясь о берег. Я с трудом могла представить себе Мурху на скалистом острове во время бури. Он ведь был таким серьезным, слишком серьезным для подобных забав. Должно быть, родные Ойнфен считали тебя безумцем». «Пожалуй, так и было». «Значит, вот о чем ты мечтаешь. Постоять на острове во время бури?» «Иногда». Я рассмеялась. «Неужели это и есть твое истинное я? Безумец, пытающийся не соскользнуть со скалы?» «В те времена так все и было». «Что же изменилось?» «Много чего». Мурха опустил голову, а на его лбу и вокруг глаз тотчас вновь проступили морщины. Мне не следовало уводить наш разговор в это русло. Словно вторя его настроению, солнце исчезло за плотными облаками, и пусть даже оно по-прежнему ярко светило через эту пелену, началась легкая изморось. Я поплотнее завернулась в плащ и уставилась на горизонт в надежде, что облака скоро рассеются. Увы, вопреки моим чаяниям, впереди нас поджидали тяжелые низкие тучи. «Что ж», — вздохнул Мурха, — «когда нет дождя, в Кил-Ройше действительно красиво». Я подняла руки над головой, позволяя капелькам измороси приласкать мою кожу. Иногда и дождь бывает кстати. «Просто ты во всем видишь лучшее». Он взглянул на Оху, который, сутулившись, сидел на лошади с хмурым видом, укрыв голову под плащом. «В отличие от некоторых». При виде помрачневшего Охи я рассмеялась. Уж больно несчастным он выглядел в этой позе. Это ведь ты увел его прочь от любимых конюшен и перов в чертогах короля Бриана. А все зачем? Чтобы смотреть, как другие строят корабли. Мурха кивнул, отводя от меня взгляд. Я вовсе не намеревалась лезть не в свои дела. Это было всего лишь случайное наблюдение. Но теперь я призадумалась. А ведь и правда. Зачем же Охи и Мурхи понадобилось лично следить за строительством флота? У них было немало людей, которые могли выполнить эту работу за них. «Поспешу-ка я ему на выручку», — произнес Мурха. «Общение с Ситриком дается ему непросто». И он погнал лошадь вперед, чтобы поравняться с Охой и двумя викингами. Мы продолжали ехать, пока окончательно не стемнело. Наскоро разбив лагерь, мы поделили оставшиеся припасы. Нам не терпелось на утро как можно скорее добраться до Лонгфорта, и после стольких дней в пути мне не составило труда мгновенно уснуть. На следующий день на небе снова сияло солнце, а дождь прекратился. Наспех перекусив, мы продолжили путь к землям Офиджинти. Брокан и Тарлах уже не знали, куда девать свой неуемный задор, и Мурхе с Охой было весьма непросто обуздать мальчиков. «Смотрите!» — пронзительно вскрикнула Мария. «А вот и они!» Поднявшись на очередной холм, мы увидели просторный травянистый луг, на котором повсюду лежали готовые планки для кораблей. Мастера возвели на реке небольшую деревянную платформу, возле которой могло стоять судно с уже готовыми корпусом и килем, пока рабочие трудились над мачтами и отверстиями для весел. Несколько молодых корабелов покрывали доски темным липким раствором. «А это что такое?» — спросил Брокан. «Сосновая смола и шерсть, чтобы дерево не промокало», — ответил Фальк, взиравший с широкой улыбкой на кипящую работу. «Поэтому и планки на корабль кладутся внахлёст. Главная задача при строительстве судна — помешать воде попасть внутрь». Окинув взглядом берег реки, Ситрик присвистнул. «Ну что, Фальк, устраивает тебя древесина, приготовленная ирландцами?» Фальк наклонился вперед, не слезая с лошади, прищурился и сплюнул на землю. «Я послал вперед лучших мастеров, чтобы научить местных уму-разуму, и дуб они распилили как положено, через сердцевину. Даже ирландцы не могут серьезно напортачить, если за работой присматривает викинг». Ситрик с усмешкой взглянул на Мурху. «Не гневайся на Фалька. Ему не нравится, когда неумехи валят деревья и тратят впустую годную древесину. Пусть не волнуется, деревьев у нас хватает». «Это так», — согласился Ситрик. «Но Фальк утверждает, что деревья говорят с ним. Он якобы слышит их боль». Фальк мрачно покосился на смеющихся Ситрика и Оху. «У леса действительно есть голос», — заметила я. «И деревьям не нравится, когда их валят». Несмотря на то, что мы 2 недели провели вместе в пути, Фальк взглянул на меня так, словно видел впервые в жизни. «Деревьям не по душе, когда их валят, это точно. Но со временем они начинают любить море. Им по нраву путешествовать по миру и говорить с волнами». «А ты с деревьями тоже общаешься, Фоула?» — спросил Ситрик с озорным блеском в глазах. «Может, Фальк не такой дурень, как нам кажется?» Я покачала головой. Мне не следовало и вовсе открывать рот. Фальк же не торопился переводить беседу в иное русло. «У нас на родине говорят, что рыжеволосые женщины — ведьмы, знающие язык растений и животных. Выбирай выражение, когда говоришь о Фоуле», — нахмурился Мурха. Фальк фыркнул. «Да это ж не оскорбление. Вёльвы — могущественное племя. Это только вас, крестьян, пугают такие разговоры. У вас слишком жадный бог. Он желает, чтобы вся власть принадлежала ему и его сыну. А у нас, язычников, все по-другому. Наши боги охотно делятся своим могуществом. А короли викингов?» Оха покачал головой. «Вот уж кто делится могуществом, правда?» Фальк ухмыльнулся. «По собственной воле мы ничем не делимся. Но любой, кто действительно этого желает, может прибрать власть к рукам. Боги благоволят смельчакам». «Значит, поэтому у вас столько рабов?» — вопросила Лукреция ожесточенным тоном. Я и не заметила, что подруга оказалась рядом, иначе обязательно увела бы ее погулять вдоль реки. Теперь же я осознавала, что ее было уже не сдержать. Внезапно она дала волю той ярости, что все это время копила в себе. «Считаете, будто эти люди настолько слабы, что не заслуживают свободы?» И Фальк и Ситрик перестали ухмыляться, а Мурха и Оха переглянулись. Они явно пытались подобрать нужные слова, чтобы утихомирить Лукрецию, но это было ужасно несправедливо. Моя подруга имела полное право говорить то, что думала. Лукреция верно подметила. — согласилась я, глядя на Ситрика. «Зачем же вы ловите и продаете рабов? Вы рассуждаете о славе и о том, что за вами наблюдают боги. Но какому богу понравится, что людей насильно увозят из их родного дома?» «Я склонен с вами согласиться», — вздохнул Ситрик. «Мне неприятно смотреть на рабов». «Тогда зачем вы их ловите?» — спросила Лукреция. «Я?» — Ситрик округлил глаза. «Да я в жизни никого не угонял в рабство». «Зато вы их покупаете». «Да, я покупаю рабов, чтобы в моих чертогах было кому готовить и убирать. Иногда я нанимаю способных воинов из их числа. Все это верно». «А раз вы их покупаете, то у торговцев есть повод их похищать». Ситрик фыркнул. «Слишком наивного ты мнения о мире, Лукреция. Рабы повсюду. Взять хоть Рим, о котором постоянно вспоминают христиане. Римляне однажды захватили мир и поработили немало народов. Разве не так?» Лукреция уставилась на него, гневно раздув ноздри. «А мне все равно, как поступают другие. Ваш народ испортил жизнь мне». Ситрик скользнул взглядом по Марии и Фелиции. «Что-то не похоже. Ты ведь вышла за родственника короля и родила двух красивых дочерей». «Значит, мне вас за это еще и благодарить?» Лукреция округлила глаза. «За то, что я долгие годы терпела эту жестокость?» «Нет, никогда». Ситрик вздохнул. «Не говори со мной так, будто я ничего не понимаю. Все я понимаю. Однажды я любил рабыню и охотно защитил бы ее от любых страданий, если бы только мог. Поверь, мне очень жаль». «Тогда запретите кораблям работорговцев останавливаться в Дублине». «Если я это сделаю, всех пойманных рабов будут продавать на север, в Исландию. Ты хоть представляешь, что их там ждет? Ледяной исландский ветер способен за сутки содрать с человека кожу». Лукреция опустила глаза. Ей, да и всем нам, было об этом известно. Поговаривали, что многие рабы не выдерживали в Исландии первой же зимы. «Мне правда жаль, Лукреция. Мне жаль, что на твою долю выпало столько бед, но я не могу запретить кораблям работорговцев останавливаться в Дублине. К тому же теперь ваш король требует от меня ежегодную дань. Без невольничьего рынка мы не сумеем ее заплатить». Он махнул рукой в сторону Мурхи. «Если ты действительно желаешь положить конец работорговле, поговори со своим принцем, а не со мной». Мурха промолчал, и, заметив это, Ситрик ухмыльнулся. «Вот видишь, он-то знает, как обстоит дело на самом деле». «И как же?» — спросила я. Король дублинцев указал на реку. «Видишь, вон тот корабль. Из чего он сделан?» «Из дерева». «Верно, и у ирландцев его хватает. Но каждому кораблю требуется по меньшей мере 5000 гвоздей, которые к тому же приходится менять. Ведь ни речная, ни морская вода не щадят железа. Да и сами суда не вечны, правда, Мурха? Помнится, король Шехнал уничтожил флот, что вы захватили в Лимерике. Не так ли? Говорят, у вас было 20 кораблей, и Шехнал спалил их за одну ночь». Не дожидаясь ответа Мурхи, Ситрик указал на плотную серую ткань, что висела на мачте корабля, пришвартованного к деревянной платформе. «Взгляни на эти паруса. Чтобы смастерить всего один, требуется не меньше квинтала шерсти, а работа занимает 3 года. Если королю Бриану нужен целый флот, ему понадобятся деньги на железо и рабы, ведь без их труда ему не видать парусов. А без них корабли перестанут ходить вверх по реке. Ваши женщины не трудятся столь же усердно, как наши. Впрочем, даже они не способны смастерить паруса для всех наших кораблей. Вот поэтому-то мы прибегаем к помощи рабов». Лукреция смирила взглядом сначала его, а затем и Мурху, который так и не поднял на нее глаз. «Вот видишь, Лукреция, да, в Манстере нет рабов. Полагаю, из-за этого вы считаете себя весьма благородным и достойным народом. И тем не менее, этот корабль почти целиком создан рабским трудом. И ваш король за него заплатил. Он ничем не лучше нас. Все это лишь видимость». Ситрик швырнул на землю остатки завтрака. «Пойдем, Фальк, нужно разыскать Лейфа». Они спрыгнули с лошадей и направились к корабелам, а навстречу им выбежал широкоплечий юноша с приплюснутым носом. Какое-то время мы молча смотрели викингам вслед, а затем Лукреция гневно зашагала прочь. Я помчалась за ней. «Лукреция! Нет, оставь меня в покое!» Тем не менее, я продолжала следовать за ней, а вскоре нас нагнал и Мурха. «Прошу тебя, Лукреция, подожди!» Она резко развернулась к нему. «Ситрик прав. Все это — иллюзия. Да, вы с отцом запрещаете владеть рабами в Манстере. Но пусть даже вы и освободили дублинских рабов прошлой зимой, уверяю тебя, с тех пор в город успели пожаловать новые корабли с работорговцами, а в следующем году их будет еще больше». Мурха стоял перед ней, не говоря ни слова. «Ты попросишь Ситрика дать им свободу или нет?» Принц покачал головой. «Тогда я больше не желаю ничего слышать о том, что ирландцы лучше викингов. Все вы на одно лицо. Помогаете другим, лишь когда имеете с этого выгоду». Стиснув челюсть, Мурха понуро кивнул. Я внимательно взглянула на него и поняла, что румянец проступил на его щеках не из-за стыда, а по иной причине. «В чем дело, Мурха?» Он уставился на меня. «Ты ведь хочешь что-то сказать? Ну так говори». Лукреция устремила на него карие глаза, полные вопросов. Подойдя к нам поближе, Мурха взял нас обеих за руку. «Никогда и никому не повторяйте то, что я сейчас скажу. Ни единой живой душе. Ни Брокону, ни девочкам». Мы с Лукрецией кивнули. «Взгляните на корабли», — прошептал он. «Когда я был маленьким, викинги явились в нашу деревню на таких же судах. Они убили моих друзей и пленили моих родственников. Я до сих пор не знаю, что с ними стало». Он повернулся к Лукреции. «Да, я никогда не был рабом. Но я прекрасно знаю, каково это. Со слезами на глазах наблюдать, как работорговцы увозят твоих близких. Спроси моего отца. Он ответит тебе то же самое. Во время налетов викингов погибло немало его братьев, племянников и других родичей». «И при чем тут новые корабли?» «Теперь ирландскими водами будем владеть мы, а не викинги. Как только мы подчиним себе все реки от Манстера до Улада, обещаю тебе, что работорговле придет конец. Мы заставим правителей каждой провинции наложить запрет на покупку и продажу рабов, а также помешаем рабовладельцам заходить в порты викингов. Паруса нам сошьют свободные женщины. Или же мужчинам придется грести. Тем не менее, чтобы заставить других исполнять закон, нам нужно стать сильнее». Взгляд Лукреции смягчился. «Сколько же ты лелеял этот замысел?» «Еще с тех пор, как был мальчишкой». «Тогда чего сразу об этом не рассказать? Люди к тебе прислушаются». «Неужели ты думаешь, что Ситрик станет строить для нас корабли и сражаться на нашей стороне, если узнает, что мы собираемся положить конец дублинской работорговле? Нет, он мигом станет нашим врагом». Мурха снова привлек нас ближе к себе. «Нам нельзя допускать распада союза с Дублином, пока мы не обретем достаточно могущества, чтобы насадить свою волю». Лукреция улыбнулась и протерла щеки. На сей раз она явно прослезилась от радости и облегчения. «Спасибо тебе, Мурха». Она попыталась заключить его в объятия, но Мурха сделал шаг назад. «Нет», — произнес он одними губами. Я притянула подругу к себе. «Это же тайна, помнишь? Нам не полагается об этом знать». «Продолжай дальше меня ненавидеть, Лукреция», — прошептал Мурха. «Отводи взгляд, когда я прохожу мимо. А если тебя спросят, почему, отвечай так, словно мы сейчас ни о чем не говорили». Лукреция кивнула, набрала воздуха в грудь и, напоследок одарив Мурху еще одним благодарным взглядом, отступила на шаг назад. «И не смей со мной больше заговаривать, Мурха!» — вскричала она. «Мне за тебя ужасно стыдно!» Она произнесла это так громко, что даже несколько корабелов обернулось посмотреть, в чем дело. Лукреция зашагала к шатру, с которым возились ее дочери, а рабочие глядели ей вслед и о чем-то перешептывались. «Она ведь нас не выдаст», — прошептал Мурха. «Нет, для нее это слишком важно. Она ни за что тебя не подведет». «А ты что думаешь?» Какое-то время я молчала, вспоминая о том, что рассказывал мне Томас. Брата короля Бриана убил Имр из Лимерика. Но ведь причина его гибели послужила предательство Муада, владыки Манстера. Запрет на владение рабами в Ирландии — достойное дело. Но ведь вам придется следить не только за викингами. За другими ирландскими королями тоже потребуется глаз да глаз, верно? Верно. Будет непросто. Но иного пути нет. Отец ненавидит викингов до мозга костей. Иногда я сомневаюсь, что вообще способен обуздать его гнев. Будь на то его воля, в прошлом году он бы отправил войско в Дублин и перебил всех мужчин. Отчего же этого не случилось? Потому что я его попросил. Почему? Потому что на смену тем викингам пришли бы другие. И этот порочный круг не оборвался бы никогда. К тому же многие нынешние дублинцы родились в Ирландии и тоже желают мирной жизни. А здесь речь не о войне между нами и викингами, а о том, какой должна быть Ирландия, о том, какой она может стать. Я улыбнулась. Эта мечта о новой Ирландии действительно могла стать реальностью. Не спеши улыбаться, Фуула. Как только викинги построят нам корабли, мы отправимся на север, чтобы обсудить верховную власть над островом с правителями Улада и северными Онилами. Если они откажутся поддержать отца, быть в войне. Но ведь на севере у викингов нет портов. Зачем им выступать против вас? У верховного короля есть право брать дань с южных портовых городов, и северные владыки всегда жаждут заполучить этот титул. От 1000 унций золота в год отказаться невозможно. Этого не смог сделать ни отец Шахнала, ни он сам, когда стал верховным королем. В конце концов, алчность всегда берет верх. «Но над твоим отцом она не властна?» Мурха покачал головой, опустив взгляд на траву под ногами. «Золоту никогда не удастся заслать глаза отцу, но меня тревожит другое. Цена за правление Ирландии может оказаться слишком высокой. Если нам не удастся подобрать верные слова, остров пропитается ирландской кровью, и виноваты в этом будем мы с отцом».